эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 февраля 2018 года, вторник, по одному из старинных 17 день месяца вьюг и стужи 7526 лета, пятница. Правда о животе. Это тема сегодняшнего нашего эфира. А раз о животе будем говорить, то с кем бы лучше эту тему обсудить? Я так предполагаю, что с нашим уважаемым, любимым доктором Захаром Белинским Арирадом. Здравия тебе, Арирад. Здравия, народ. Рад слышать всех. Хорошо, рад тебя слышать в здравии. И вопрос такой. Ну, про живот мы как-то с тобой уже говорили. Я, конечно, понимаю, что слушатели добавляются и зрители прибавляются. Но что там такого в животе? Ну, живот он и живот. Ну, нажимаешь, у него бывает мягенький, нажимаешь, бывает тверденький. Иногда там какие-то газики, может быть, появляются в нем еще что-то, но как-то вот что о нем говорить-то? Благодарю за предоставленную возможность поговорить о животе. Так, живот – это же самый наглядный показатель здоровья человека. Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, то на животе это обязательно будет видно. И о животе разговаривать можно долго, можно потратить столько времени, сколько его свободного будет. И действительно, мы ранее уже делали передачу о животе, достаточно подробно там рассказывали, что может происходить с животом и как при этом поступать. Но хотел рассказать кое-что новое о животе. То, о чем ранее не говорили, но в большей степени это касаемо диагностики по животу. Потому что что с животом делать, как его мять и так далее. В принципе, многие это знают, многие это видели. Часть наших слушателей понимает это интуитивно. Когда возникает какая-то боль, мы так или иначе, вольно или невольно, прикладываем руку к этому месту, пытаясь ее или согреть, или размять. Многие делают это неосознанно. То есть понятие о том, что нужно делать с животом, у многих из нас имеется. А вот как правильно определить, что происходит с животом именно, вот об этом, я думаю, стоит особо уделить часть какого-то эфира, рассказать об этом, что может быть, как можно к этому отнестись, как можно это интерпретировать. И, в принципе, это может нам помочь дальше правильно восстановить наше здоровье. Вот. Ну и, наверное, возможно, целесообразно, исходя вот из этого всего, что сказал, поговорить о животе снова. Вот. Как ты считаешь, Алексей? Я считаю раз, два, три, четыре, пять. Это так я считаю, да. А думаю о том, что давай-ка мы с тобой поговорим про живот, потому что все-таки животом раньше именовалось все, что связано с жизнью, и жизнь тоже наименовалась живот. И поэтому все, что у нас происходит в животе, это так или иначе связано с нашей нормальной жизнью. Ну вот в первую очередь, куда мы загружаем всю пищу? Ну, конечно же, она в живот попадает, и там дальше целый-целый цикл до того самого состояния, которое ты постоянно в каждом эфире упоминаешь. У нас уже зрители говорят, ну что он, кроме вот этого слова, там других уже слов не знает, что ли, как то, что там выходит, какого цвета, какого запаха и так далее. Поэтому надеюсь, что сегодня мы не будем упирать вот на то, что выходит, а будем говорить о том, что же там происходит в животе. Ну, прям мне так хочется, чтобы не упирать на то. В принципе, я даже не планировал, но поскольку ты затронул, я, конечно, расскажу. Вот. Очень важно, что в нас входит, вот, и не менее важно для нашего, для понимания нашего здоровья то, что из нас выходит. Ну, касаться специально этого не будем, мы об этом подробно уже разговаривали, но, тем не менее, хочу лишь сказать о важности внимательного, скажем так, изучения или имения представления о том, что из нас вышло. Вот. Потому что это первый признак, по которому мы можем понять, здоровы мы или нет, собственно говоря. Ну, то есть очень многие, конечно, брезгуют этим, фу, это там плохо, мерзко там, и так далее, по-разному говорят. Но, тем не менее, для нас это важно, для нашего здоровья. Хотя более важно, наверное, все-таки то, что в нас входит. То, что из нас выходит, это уже вторично, вот, а то, что в нас входит, собственно говоря, и через рот, и через очи, и через уши, это и через там, голову, это, конечно, гораздо более важно. Вот. И все то, что в нас входит, отражается на нашем животе, на нашей жизни, так сказать. Ну, раз так, давай же тогда будем к лекции переходить. А потом уже перейдем к нашим с тобой общениям. И, естественно, не забудем про чаты Народно-славянского радио, которые и у нас на сайте работают, и на канале нашем в Ютубе. Пожалуйста, приступай. Прежде о чем хотел сказать? Хотел поговорить о том, что бросается в глаза прежде всего. Прошу прощения, конечно, за тавтологию, там прежде-прежде, но тем не менее. Значит, это стенка живота, передняя стенка живота. Мы ее можем наблюдать в передней проекции, мы ее можем наблюдать в боковой проекции. Что касается передней проекции, мы уже об этом ранее говорили, да и многие знают. Ну, что там можно наблюдать? Ну, прежде всего, мы в передней проекции живота наблюдаем пупок, а мы в передней проекции живота можем наблюдать среднюю линию живота. Хоть это, в принципе, общеизвестная информация, но я повторю, вдруг кто-то не знает. Так вот, если пупок смещен, то, соответственно, есть смещение внутренних органов живота. Чаще всего это смещен кишечник, желудок. Вот. Причем кишечник как толстый, так и тонкий. Смещение пупка может быть как вертикальной проекции, так и в горизонтальной. То есть пупок может быть смещен вверх-вниз, может быть смещен вправо-влево. И понимание того, находится ли пупок по центру, либо он смещен куда-то в сторону, дает нам достаточно четкое представление о том, что происходит с животом. Потому что любое смещение пупка, любое смещение золотника – это есть показатель того, что живот уже работает неправильно. Так вот, как его определить? Ну, во-первых, для этого можно использовать нить. При помощи нити или веревки мы отмеряем расстояние от сосков до пупка. И с той стороны, где расстояние будет короче, соответственно, в ту сторону пупок и смещен. Это так мы определяем горизонтальное смещение пупка. Вертикальное смещение пупка мы определяем с движением кожной складки. Средненько ищем среднюю кожную складку, которая должна проходить через пупок. Так вот, она может проходить ниже пупка, либо она может проходить выше пупка. То есть здесь можно говорить о смещении пупка как вверх, так и вниз. Причем все привыкли говорить о том, что пупок смещается вниз. То есть все говорят об опущении живота. Ну, все, не все, но многие. О том, что живот может быть сорван. При этом пупок может смещаться и вверх. Как бы это парадоксально ни было, но смещение пупка может допускаться и вверх. Такое может происходить при дисфункции поджелудочной железы. То есть если есть какие-то проблемы с поджелудочной железой, то мы можем наблюдать подтягивание, смещение пупка вверх. Помимо диагностики живота, допустим, по смещению пупка, по смещению центральной складки, можно наблюдать также живот в боковой проекции. Здесь мы будем наблюдать стенку живота сбоку. Так вот, в нормальном состоянии у здорового человека стенка живота, вот, брюшная стенка, она выглядит в виде линзы. Вот если сбоку смотреть на живот, это будет в виде линзы, то есть от мечевидного отростка к паховой части она там поднимается, а там, где пупок, она немножечко провисает. То есть такой дает контур линзы. Если контур живота такой, то можно говорить о здоровом животе. Вот. Ежели, когда мы смотрим на живот сбоку, то видим силуэт живота, похожий на древко лука, имеется в виду с такой галочкой посередине, в том месте, где располагается пупок. Так вот, если, то есть там получается сверху небольшая припухлость к пупку и за пупком тоже небольшая припухлость. Получается такое, как шишечка посередине с ямочкой там, где пупок. Вот такой вид будет говорить о панкреатите. То есть когда есть проблемы с поджелудочной железой, когда есть проблемы с тонким кишечником, то будет так называемый лук Купидона при просмотре на живот. Вот. При ожирении мы увидим, что живот при просмотре сбоку, он как бы выглядит таким холмиком. То есть это будет говорить об увеличении сальникового листа. Ну, в любом случае, это уже ожирение. Ежели мы, допустим, наблюдаем, что живот от мечевидного отростка до пупка он прямой, а ниже пупка и к паховой области наблюдается такая, как шишечка там уже, то это может говорить уже о проблемах низа живота. Это может быть растяжение, любые другие проблемы мочевого пузыря. Это может быть у женщины проблемы, связанные с маткой, то есть могут быть какие-то миомы и так далее. Если же, допустим, мы наблюдаем, например, в передней проекции смотрим и видим, что пупок как бы торчит вот так вот узелком и выпирает из живота, причем не просто, а вот таким вот прям как бы узлом выпирает, то здесь можно говорить о том, что возможно присутствуют какие-то злокачественные образования в области пупка, вот в области тонкого кишечника. Если же, допустим, присутствует какая-то патология брюшной аорты, а это очень важный участок в животе, очень важный, скажем так, орган живота, который находится немножко левее пупка. Так вот, в принципе, любые действия на животе проводить достаточно опасно, если есть какая-то патология брюшной части аорты. Чтобы понять, есть ли там проблема, нет проблемы, то для этого достаточно положить ладони на живот, скажем так, вдоль живота, не поперек, а вдоль живота. И если сидеть, как бы, ну, грубо условно говоря, левее от нашего пациента лицом к лицу, то есть смотря ему в лицо, то правой рукой мы как раз, правую ладонь мы как раз положим на область чуть-чуть для нас правее пупка, для самого пациента будет левее пупка. Так вот, если при том, что мы положим ладонь на пупок и не ощутим никакой пульсации, в принципе, это нормально. Если же мы немножко надавим и при давлении ощутим, что пульсация уходит, допустим, в сторону, ну, к примеру, для нас вправо, для пациента влево, то есть как бы охватывает большую часть, нежели просто под кистью, уходит как бы в бок, то это будет говорить о том, что, возможно, присутствует аневризм аорты, и в этом случае какие-то манипуляции на животе проводить очень опасно, потому что можно допустить разрыв аорты, и после этого обычно уже практически всегда неминуемая гибель человека. Вот. Если же при надавливании на живот ладошкой пульсации мы ощущаем непосредственно только под самой ладошкой, то, в принципе, это здоровое состояние, которое будет говорить, ну, в принципе, о здоровой стенке аорты. Иногда мы можем наблюдать вздутие живота, такое вот как бы непонятное состояние живота. Если это связано с непроходимостью толстого кишечника, а повышенное вздутие живота, оно всегда, в принципе, связано с непроходимостью. Когда проходимость нормальная, то газы отходят, в принципе, моментально. То есть образовался газ, через какое-то короткое время он из тела выходит. Если же есть затруднения с отходом газов, и живот надувается, газы остаются внутри, то где-то есть непроходимость, ну или затрудненная проходимость кишечника. Так вот, если вздутие происходит в виде такой перевернутой подковы или образной подковы, то здесь можно говорить о непроходимости толстого кишечника, в области толстого кишечника. Вот. Если же кишечник сдувается как бы так ступенчато, такими полосами, то здесь можно говорить о непроходимости тонкого кишечника. Вот. Ну, в общем, это, наверное, то новое, о чем я не говорил в прошлой передаче, вот так достаточно бегло об этом рассказал. Если будут какие-то еще пожелания дополнительно на этом остановиться, я, конечно, остановлюсь, еще расскажу. Вот. А сейчас можно бы рассказать, ну не то, что рассказать, а поделиться своим опытом, поделиться своими впечатлениями о том, вообще, насколько полезно заниматься массажем живота, насколько полезно заниматься правкой живота. И опираясь на свой собственный опыт, я хотел бы сказать, что практически при любых заболеваниях у человека массаж живота будет крайне полезен, уместен и эффективен. С какими бы проблемами ни обращались пациенты, будь то проблемы, ну, непосредственно самого живота, будь то какие-то проблемы с головой, то есть головная боль, там, болезненность, пульсации и так далее. Будь то проблемы опорно-двигательного аппарата, какие-то боли в спине, боли в суставах, плечевых, коленных, то все эти проблемы, как бы то странно ни звучало, они решаются при помощи массажа живота. И сколько раз уже приходилось удивляться пациентам, приходилось удивляться коллегам, когда было возможно решить проблему больной спины, причем которая болела уже систематически достаточно долгое время, в принципе, не прикасаясь к самой спине, то есть не прикасаясь к позвоночнику. Хотя человек приходил непосредственно с жалобами на позвоночник. Приходит, говорит, вот у меня спина болит уже долгое время, периодически обращаюсь, там, поработаю с моей спиной, помассирую, вроде бы проходит. Потом через какое-то время опять начинается, и каждым разом болезнь все более и более явно выражена. Вот. И здесь начинаем заниматься животом, начинаем заниматься кишечником, почками, желудком, поджелудочной, в зависимости от того, какой отдел позвоночника выражен болезненностью. И болезненность спины уходит. Причем показать человеку, чтобы он наглядно понял, что же мы все-таки делаем, потому что со стороны у непосвященного человека это может вызвать некоторое недоумение. Вроде бы он пришел с жалобой на болезнь на спине, а ему начинает мять живот, массировать живот. Непонятно, собственно говоря, зачем, хотя он жалуется на спину. И массируя живот, находим ту область живота, которая отдает болезненностью непосредственно вот в само, в самое болезненное место спины, там, где она у него и проблемна. И снимая напряжение с этой области живота, разминая, массируя его, одновременно снимается болезненность и со спины. И потом, когда человек уже встает с массажного стола, занимает вертикальное положение, он практически всегда отмечает, даже после первого сеанса, значительное снижение болезненности. Вот. Ну и в последующем необходимо только лишь убрать какие-то остаточные явления, которые этой болезненности присущи. Но тут же я не хочу сказать, что вот прям так надавили на живот, вся болезненность сразу же уходит. Нет, это все, конечно, очень индивидуально, и разминая живот, находя эту болезненность, которая иррадирует в триггерную зону спины, нужно понимать цепочку последствий, которая привела к болезненности этой зоны живота. То есть, что это может быть? Рассматриваем уже по движению, начиная от печени, печень, желчный пузырь, там, желудок, двенадцатиперстная кишка, кишечник, тонкие, толстые почки и так далее. То есть уже вот по вот этой взаимосвязи, на какой стадии. И здесь иногда целесообразно сразу же, допустим, как постараться снизить боль, которая человека мучает, и значительно снизив ее, уже разбираться с причиной возникновения этой боли, убирать уже оттуда основную, к примеру, там, либо спазм двенадцатиперстной кишки, либо там, проблемная работа желудка, либо там, какая-то дисфункция печени, а чаще всего все это случается все вместе. Точно так же, допустим, бывает так, люди обращаются с жалобами на плечевые суставы. Например, болит правый плечевой сустав, болит левый плечевой сустав, либо же болят на спине области под лопатками, там, между лопатками. И мышление человека в современный период устроено так, что если спина болит, то, соответственно, и проблемы в этой спине, и решать нужно что-то со спиной. И вот на данный момент, к сожалению, конечно, ну, может, к моему сожалению, не ко всякому, но многие массажисты считают, что действительно, если спина болит, нужно, значит, лечить спину, нужно править опорно-двигательный аппарат, что-то с ним делать. И многие, конечно, добиваются успеха. Они снимают болезнь, человек думает, что, в принципе, все прошло. Но если не решить проблему с животом, то через какое-то время болезненность снова возвращается, и человек ощущает те же симптомы, которые были ранее. И именно этим объясняется, скажем так, хождение по мукам пациентов с больной спиной. Да, не из года в год, систематически. Они уже считают, что это нормально. Периодически раз в год или два раза в год обращаться за помощью к массажистам, чтобы мы помяли спину, чтобы у них все прошло. Некоторые, конечно, обращаются и чаще. Вот. А проблему можно решить в животе, и впоследствии уже не придется систематически бегать, дополнительно делать массаж спины. Так вот, касаемо плечевых суставов, которые могут выражаться болезненностью, то здесь необходимо обратить внимание на печень, необходимо обратить внимание на сердце. Дело в том, что болезненность в правом плече может быть вызвана увеличением объема печени. Вот. И увеличение объема печени, ну, растягивает капсулу печени. Увеличение объема печени происходит вследствие ее повышенного кровенаполнения. То есть нарушается венозный отток из печени, печень наполняется кровью. Вследствие того, что старая кровь плохо из нее оттекает, она увеличивается в размерах, растягивает капсулу печени. Но здесь обычно всегда бывает еще воспалительный процесс, помимо всего прочего. Вот, который может сопровождаться болевыми ощущениями в правом подреберье либо в правом верхнем квадрате живота. Вот. И при этом болит плечо. И вот многие ходят, лечат это плечо, лечат там, с успехом, с неуспехом, куда угодно обращаются, и там уж какие только техники дается эту болезнь с плеча убрать, боль возвращается. Вот. А причина – это печень. Левое же плечо – это сердце. Левое плечо – это сердце и какие-то там сердечные проблемы. То же самое касается и боли в спине под лопаткой, между лопатками, допустим, это под левой, под правой лопаткой, между лопаткой. Опять же, правая лопатка – это область печени, левая лопатка – это область сердца. Я имею в виду подлопаточное и межлопаточное пространство, потому что сама, допустим, поверхность лопатки правой – это уже область дыхательной системы. Вот. И здесь тоже, как бы это странно ни было, но разминая печень, разминая вот, область печени, всегда можно найти зону, которая будет радировать при нажатии, на которую будет радировать именно в болевой участок. И пациенту с удивлением тебе рассказывают, ты вот надавил, а мне отдает как раз туда, в спину, вот между лопатками, где у меня всегда болит. И разминая вот эту область печени, приводя ее в порядок, снимая напряжение, восстанавливая кровоток, уходит эта болезнь. И обращение пациента с жалобой на какую-то болезненность в спине может служить для человека, который занимается оздоровлением, сигналом, диагностическим сигналом к тому, где на самом деле существует проблема. Точно так же, к примеру, рассматривая проблемные коленные суставы, да, проблемные суставы ног. Когда у пациента возникает болезненность, они приходят с жалобой вот на коленные суставы. Здесь, опять же, решая проблему с животом, мы убираем проблему этого коленного сустава. В принципе, к самому коленному суставу можно не притрагиваться, болезненность из него уйдет. Но, тем не менее, для более скорейшего, конечно, выздоровления от этого недуга, можно применить еще коррекцию положения костей таза, потому что прежде чем, хоть мы и чувствуем болезнь в коленях, но как бы там перед тем, как заболели у нас колени, у нас произошло смещение положения костей таза, и только после такого смещения мы начали чувствовать болезненные ощущения в коленях. Вот, в свою очередь, смещение положения костей таза происходит из-за смещения положения, часто это бывает почек. Причем чаще всего и, скорее всего, у человека сначала смещается правая почка. Смещается правая почка, потому что ну, в силу вот своего анатомического, их анатомических характеристик, она имеет сосуд, который ее кровоснабжает, длиннее, нежели левая, и поэтому с этим сосудом могут происходить чаще какие-то проблемы, он может чаще там забиваться, нарушаться кровоснабжение почки, вследствие чего она может смещаться там, и так далее. Плюс, если у человека возникают какие-то проблемы с печенью, вот, ну, в современном обществе, конечно, у многих людей есть проблемы с печенью, и вследствие из-за стрессов, и из-за неправильного питания, и из-за других разных причин. И когда печень воспаляется, когда печень начинает увеличиваться в размерах, она вольно или невольно, но может выталкивать, смещать из себя правую почку, которая имеет на поверхности печени свое топографическое ложе. Когда печень увеличивается в размерах, она выталкивает оттуда почку, почка выходит из своего ложа, смещается, соответственно, кости таза, для того, чтобы сохранить почки на одном уровне, а сохранение почек на одном уровне очень важно для того, чтобы динамика оттока мочи было одинаково. Это для чего? Чтобы лоханки обоих почек наполнялись равномерно. Потому что если лоханка одной почки будет наполняться больше, другой меньше, а такое случается, когда почки находятся на разной высоте, то одна из почек будет перегружена, и ее скорее в скором времени может быть какая-либо дисфункция или патология. Так вот, для того, чтобы сохранить почки на одном уровне, тем самым поддержать уродинамику или динамику мочи в паритете, то одна из костей таза, вернее мышцы наши, скелетные мышцы, они немножко искривляют кости таза, поднимают одну сторону. И за счет смещения вверх кости таза происходит смещение всего вот этого органного пространства, и почка немного поднимается. Так вот, вследствие смещения кости таза вверх происходит визуальный, как бы так, такой эффект, что одна нога короче другой. Вот. И из-за этого происходит более сильная нагрузка на коленный сустав более короткой энергии. И поэтому он начинает болеть. Но человек вот не знает всех этих причин, обычный человек, скажем так, что может происходить. Он ощущает только болезненность колени и озвучивает конечный симптом. У меня болит колено. Через какое-то время, после того, как чаще заболевает первое правое, вот колено поболело, но потом, когда болезненность колена может достичь уже такого травмоопасного состояния, организм опять же снова автоматически переносит весь тело на другое колено, тоже изменяя положение тазовых костей, переносит весь тело на другое, чтобы избежать, повторюсь, травмы правого колена, переносит весь тело на левое. Большую часть веса тела. Левая трудится, потом начинает болеть и оно. И в конце концов у человека болят оба колена. Чаще это бывает уже люди в пожилом, преклонном возрасте. И вот жалуются, говорят, вот коленки мои болят. Хотя причина того, что коленки болят, на самом деле находится в животе. Такая вот ситуация. То же самое касается и стоп. Примерно такая же ситуация. Вот. И в том числе и положение позвоночника, так называемые сколиозы и тому подобное. Искривление позвоночника происходит вследствие смещения положения внутренних органов. И позвоночник просто-напросто подстраивается к положению внутреннего органа, поскольку при его смещении нагрузка на определенные участки позвоночника усиливается, то он занимает как бы такое сопротивляющееся положение для того, чтобы легче переносить увеличивающуюся нагрузку. Потому что нагрузка при здоровом органном аппарате составляет 400 кг на позвоночник. Если же какой-то из органов смещается, то эта нагрузка увеличивается. Соответственно, наш позвоночник начинает приспосабливаться, то есть изгибаться. Вот. Ну и вследствие этого изгиба нарушается его нормальное питание и тому подобное. И мы имеем все эти проблемы. Поэтому основные причины кроются в животе. Также здесь можно сказать о таких неспецифических причинах, но тем не менее, которые тоже связаны с животом. Вот, к примеру, сердечные боли, да? Сердце болит. А тут, казалось бы, при чем живу? Но, тем не менее, причиной многих сердечных болей является печень. И повышенная кровенаполненность крови печени, она может быть причиной многих проблем, и тахикардии, и неправильная работа клапанного аппарата и тому подобного. Так вот, в принципе, можно это определить, достаточно как-то пропальпировать свое правое подреберье, то есть взять пальчики и немножко попробовать запустить подреберную дугу. Если запустив подреберную дугу, уперевшись во что-то плотное, то есть печень, она должна быть такой достаточно мягкой консистенции, здоровая. Если мы почувствуем там достаточно ощутимую пульсацию, то это можно, конечно, вот как раз-таки и говорить о сердечных проблемах, которые вызваны именно печень. Алексей, может быть, есть какие-то вопросы, дополнения по поводу сказанного? Нет, ты все верно рассказываешь, и мне интересно тебя послушать, потому что тут я так анализирую, как говорится, в ближайшем окружении тех людей, кого я вижу, и так наблюдаю за ними. У кого-то хромота наблюдается, нога отекшая, например, внизу, но при этом видно, что животик явно переполнен чем-то, то есть свисающий животик такой. Вот. И женщина никак не может избавиться. Вот у нее там в голени что-то такое происходит, и врачи уже плюнули на это все дело. И она сама медик. Вот. И много раз говорил, давай-ка для начала уберем животик, диеточку правильную сделаем, так, чтобы кушать в меру, чтобы в коня корм был и правильный, и подходящий. Вот животик промнем. Ну, заодно посмотрим, может, там где-то есть смещение позвонков, может быть, там как-то подправить их надо. Ну, медики, они такие, ребята упертые. Они говорят, нет-нет, мне в больнице все, там уже сказали, ничего исправить нельзя. Все. И так вот дальше ходит, хромает уже несколько лет. Такой достаточно интересный и при этом классический случай. Очень многие возрастные женщины приходят к такому неутешительному итогу. А, собственно говоря, здесь ничего такого удивительного нет, все достаточно просто. Вот этот отек, который возникает у ноги, это следствие нарушения оттока венозной крови из вот этой конкретной нижней конечности. И вследствие, а там существует обычно преграда, то есть в виде нижних отделов, обычно это толстый кишечник, нижние отделы толстого кишечника отекают, Чаще это бывает в районе, ну, в принципе, как слепая, так и сигмовидная кишка могут отекать, немножко приопускаться и поддавливать подвздошные вены, которые там проходят, вследствие этого затрудняя отток, не преграждая, не прекращая его, а затрудняя. То есть отток уже происходит медленнее. Вследствие замедленного оттока поднимается давление в самом венозном сосуде, оно становится чуть-чуть больше. Вот. И из-за того, что давление в венозном сосуде повышается, то происходит такой эффект выпотевания. Вот через стенку сосуда, можно сравнить, вот как с резиновым шлангом, через него выпотевает вода, которая по нему бежит под давлением. Точно так же и с венозного сосуда начинает выпотевать плазма крови. И под действием силы тяжести она, конечно, опускается в самый низ конечности. Вот туда, в область голени. И голень отекает. Вот. И, казалось бы, отекает голень, а причина этому – это вот неудовлетворительное состояние тонкого кишечника. Если Алексей говорит, что там есть какой-то бугорок, вот, то здесь можно говорить либо об асците, либо о смещении, ну, о смещении кишечника. То есть асцит – это скопление жидкости в брюшной полости. А происходит асцит всегда из-за, опять же, нарушения тока крови, венозной крови в печень. Там происходит выпотевание плазмы крови через нижнюю полую вену. И тут эта вот плазма, она накапливается в виде жидкости в брюшной полости и получается асцит. Опять же, для того, чтобы убирать асцит на животик, нужно улучшать функции печени. Улучшать функции печени и давать человеку мочегонный для того, чтобы эта жидкость выходила из организма. Если же такой вот бугорок внизу живота, он вызван все-таки смещением кишечника, вот, либо какими-то еще сюрпризами в женской мочеполовой системе, то здесь уже нужно заниматься либо кишечником, либо мочеполовой системой. Кишечником заниматься – это ну, непосредственно разминать, делать нижнее отделы тонкого кишечника безболезненными, и после этого уже ставить, смещать их в правильное положение и закреплять. Вот. Собственно говоря, смещение, постановка органов на место – это, наверное, основной прием, основной процесс, который производится вот при правке живота, потому что убрать болезненные участки – это одно, разбить склянь – это тоже так, достаточно важное место, но вот поставить на место и вернуть функциональность органам – это самое значительное, самое важное. И постановка живота на место возможна только тогда, когда живот мягкий, безболезненный. То есть если живот при воздействии на него болит, то что-либо поставить на место у вас будет очень проблематично. Скорее всего, вы этого не добьетесь, а если вам будет казаться, что вы это выполнили, вы это поставили, то, по всей видимости, вы не добились успеха, а, скорее всего, просто думаете об этом. Приходилось в своей практике видеть такие случаи, когда приходит человек, ну, с таким достаточно дисфункциональным животом, он у него и обрюзший, и свисает, там, и так далее. Ну, живот, в общем, проблемный. Ну и человек тебе говорит, в принципе, у меня все нормально. Ну, то есть он имеет в виду ощущение. Так вот я нормально чувствую, но вот не сплю, и тут у меня живот постоянно болит, и там то что-то болит в животе, и тут вот колет и плечо, и вообще согнутый весь тут пополам. Ну, а так, в принципе, у меня все нормально. Я тут недавно ходил там, куда-то он ходил, и ну там где-то недавно, в общем, вправили живот. Часто вот с таким приходится сталкиваться. Когда начинаешь интересоваться, что же тебе делали, ну, говорит, там, пупок что-то вставили, покрутили и сказали, что все, теперь у меня все в порядке. А и начинаешь смотреть там, при помощи той же самой веревочки или там, болезненных каких-то ощущений, прощупывая живот, понимаешь, что живот, он никуда, собственно говоря, не ушел и не изменился. Он, в принципе, как был смещен, так и есть. А это может как раз-таки происходить из-за вот того, о чем я сказал, что если пытаются ставить на место болезненный живот, то даже если, например, ситуативно пока человек находится в горизонтальном положении, вроде бы там живот и стал на место, то через какое-то время живот опять возвращается в такое неправильное положение, когда человек поднимается, принимает вертикальное положение. Поэтому прежде чем его править, нужно его размять. И когда мы физически руками, то есть сдвинули орган на то место, где он должен находиться, промерили, чтобы все расстояния соответствовали, ну, касаемо того же самого золотника, то тут первоначально его нужно обязательно закреплять. То есть обтягивать поясом, эластичным бинтом, тряпицей, простынёй, там, чем угодно, фиксировать там, на 6-8 часов. Во время сна, во время того, как человек занимает горизонтальное положение, фиксировать живот не нужно. А вот просыпаясь опять на следующий день, снова можно зафиксировать, причем фиксация не должна быть жесткой, она должна быть такой, чтобы дыхание животом было осуществлялось свободно. Если же вот эта вот повязка мешает свободному дыханию в животе, то это, соответственно, будет и мешать кровоснабжению, и поэтому ничего, в принципе, полезного из такого перетягивания вы не получите. Вот. Ну, вот это что касается того случая, о котором ты сказал, Алексей. Вот. Ну, в процессе эфира, наверное, можно поговорить еще о каких-то интересных случаях, на их примере, чтобы людям было более понятно объяснить какие-то ситуации с животом. Я вот так вижу, что недостаточно здесь просто размять живот и что-то поставить, потому что здесь явно видно нарушение чего-то внутри. И вот здесь не обязательно именно жидкость, про которую ты говоришь, потому что равномерное вот это вот, равномерный такой живот, знаешь, как глобус такой, вот ножки, потом раз, расширение идет от таза такое женское, да, потом раз, и к груди плавно переходит, и потом уже через шею к голове. Вот, поэтому вот здесь, наверное, необходимо все-таки понять, что в животе слишком много чего-то накопилось. А это, как правило, может быть какие-то жировые отложения, которые совсем не на месте. А раз эти жировые отложения в большом количестве, а судя по всему, в молодости женщина была стройная, потому что рост не очень высокий, и ширина, она уже, ну, как-то как в шутке, так, метр на метр, где будем делать талию, да? Вот из этой же серии. То есть здесь стоит вопрос о том, что надо сначала что-то убавить отсюда, убрать. Потому что одно притягивает другого. Если слишком много жира, то этот жир на что-то давит. Если он на что-то давит, значит, чему-то он мешает проходить. Если чему-то он мешает проходить, значит, там происходят какие-то скопления. И я имею в виду не только кровь. Там может, например, останавливаться, притормаживаться, застои. Дальше тромбы могут образовываться. Но я еще имею в виду и то, что естественным образом должно из человека выходить. То есть там могут образовываться какие-то камни определенного значения. Там в этих камнях могут жить определенные существа, которые нам совсем не товарищи, и так далее, и тому подобное. То есть здесь все-таки помимо обдавки живота и поиска проблемы, я чувствую, проблема там весь живот. Вот есть такие люди, куда вот на любую точку живота нажми, он «Ой! Ой!» только кричит, так «Больно, больно!» Потому что животик такой плотненький, все хорошо. Вот куда ни нажми, везде больно. Так вот, здесь я думаю, что надо комплексно подходить. И мочегонное, наверное, надо сделать. И все-таки диеточку надо такую, стол номер 5, то, что называется, где убрать все, что связано с жирами, особенно синтетическими, которые сейчас в огромном количестве вот в супермаркетах нам предлагают вообще вот любой, на любой вкус, от конфеток до там сгущенки и что там еще у нас есть эти, как они называют-то, майонезы и прочее. Вот, это в большом количестве. Поэтому люди уже привыкли к этому вкусу, они не понимают, что делают. И уже когда большое объем вот этих вот дарований в животе, то лишние даже полкило они не замечают, что прибавляются. И как-то просто, когда человек уже хочет куда-то выйти, вдруг замечает, что штанишки почему-то стали малы, наверное, усохли, или платье почему-то не одевается. Вот. Или вдруг, приезжая на дачу, чувствует, что те ретузы, которые когда-то были безразмерные, они уже стали меньшего размера, чем вмещают этого человека. То есть здесь надо, мне кажется, комплексно подходить. Сбрасывать вес, продавливать, пить много воды, может быть, проводить какие-то дополнительные содовые промывки, клизмы вполне возможно допроводить. То есть здесь надо говорить о комплексном направлении исправления ситуации, потому что вот это все, что давит, оно пережимает не только вены, которые вот там, как ты правильно сказал, потом на ноги дают и на таз различные проблемы и на колени, но и на внутренние органы, вплоть до женских органов, там опускания, пережимания, какие-то проблемы постоянно возникают, плюс на почки там могут давиться, ну и так далее и тому подобное. Безусловно, безусловно. Благодарю за такую подсказку, такую помощь. И вот в плане еще дополнительной работы с диагностикой живота можно отметить наличие на животе каких-либо сосудистых рисунков. Это тоже хорошее подспорье для работы с животом. И, в принципе, по сосудистому рисунку можно, взглянув на живот и наблюдая какие-то венозные испещрения по животу, можно сказать о том, где в животе могут быть проблемы. Во-первых, для того, чтобы лучше видеть венозный рисунок на животе, если он так не особо различим, можно использовать красный свет. То есть, если посветить на живот красным светом, то вены будут видны на нем гораздо лучше. И мы сможем определять какие-то ситуации, о которых я скажу дальше. Так вот, в тех местах, где особо хорошо виднеются вены на животе, в тех местах мы имеем уплотненную ткань. Ткань уплотняется, там в нижних слоях, поскольку они плотные, нарушается венозное кровоснабжение, и у организма возникает необходимость создания обводных венозных сосудов, коллатералей, и он их прокладывает в более мягких тканях, то есть ближе к поверхности. И вот именно эти венозные сосуды мы можем наблюдать, мы их можем видеть и безошибочно определять, что вот там, где есть, допустим, отчетливо видные вены на животе, вот в этой проекции там ниже есть проблема, есть уплотнение, есть нарушение венозного кровоснабжения, есть нарушение движения лимф. Вот. Бывает еще, помимо этого, так называемое явление голова медузы или там голова горгоны. Это происходит чаще обычно в области печени. И если такое явление происходит, это говорит о том, что в области печени присутствует такое явление, как портальная гипертензия, то есть пропускная способность печени по отношению к венозной крови значительно снизилась. Печень очень плохо пропускает венозную кровь, и организм, это чаще всего бывает такое явление у алкоголиков, организм вынужден выстраивать кровоснабжение в обход печени. Печень в таких случаях бывает и не фильтрует кровь, не выполняет свою функцию, венозная кровь идет в обход нее. И вот для того, чтобы венозная кровь пошла в обход печени, то над поверхностью печени, там уже выше, в мягких тканях, опять же, снова прокладываются эти вот венозные сосуды. Чаще они бывают как один центр, и от него отходят различные вот вены в разные стороны, наподобие как медузы горгоны, как от нее от головы вот эти вот змеи отлетали. Ну, то есть венозный рисунок на поверхности живота – это еще один дополнительный фактор для того, чтобы обращать на эти участки внимание. Вот. И недавно для улучшения понимания состояния пациента я стал использовать тепловизионную камеру. И тоже настолько очень удобная, интересная вещь. Просматривая живот, можно наблюдать холодные участки живота, можно наблюдать перегретые участки живота. Так вот, там, где участки живота холодные, там, естественно, соответственно, кровоснабжение недостаточно, то есть там идут какие-то спазмы сосудов, и туда кровь не приходит. И на тепловизоре такие участки обозначаются им синеватым, зеленоватым, очень там реже каким-то бледно-желтым цветом. И ежели, допустим, тепловизор показывает на животе какие-то огненные, прям очень-очень горячие участки, которые являются более горячими, чем другие участки, то это может говорить об местах застоя, то есть местах усиленного притока крови, то есть о тех местах, куда кровь усиленно притекает, но слабо оттекает, там застаивается. Это тоже проблемные области, они обозначены таким наиболее ярким, таким даже близким к белесому цвету. Вот. И смотря на живот в тепловизор, вообще смотря на человека в тепловизор, очень легко определять нарушение кровоснабжения, по крайней мере, вот этого периферического поверхностного. И по нарушению периферического кровоснабжения можно судить в целом о состоянии организма человека. Вот, очень много интересных наблюдений за последнее время я сделал. Ну, во-первых, всегда в том месте, где у человека есть проблема, то ли это, допустим, там нижние отделы толстого кишечника, то ли это почки. И вот наблюдая эти области в тепловизорах, наблюдаешь какие-то вот там проблемы. То есть либо слишком горячо, но в большей степени, конечно, там холодно. То есть либо синеватые, либо зеленоватые такие оттенки. Это очень интересно. И, кстати, подметил такую особенность, это, конечно, не очень касается живота, но касается тепловизора, что люди, имеющие нарушение мозгового кровоснабжения, я просто почему об этом хочу сказать, я ни у кого об этом не читал и ни от кого об этом не слышал. И как-то сам обнаружил. Может быть, конечно, кто-то об этом и писал, говорил, но до меня это не дошло. Но, тем не менее, рассматривая лицо человека в тепловизоре и наблюдая его, допустим, равномерный окрас, это говорит о здоровом кровоснабжении головы. Но среди пациентов, пациенты, в принципе, здоровые люди так просто не приходят, в основном все чем-то каким-то недугом страдают. Так вот, у многих из них при тепловизионном снимке головы отчетливо виден холодный нос, синий нос. Но если все остальное лицо окрашено, допустим, там, розовым цветом, красноватым цветом, то нос такой зеленовато-синий, а чаще у некоторых вообще очень синий-синий. И осматривая человека, приходишь к тому, что очень уплотненная шея, то есть кровоснабжение головы затруднено, а внутреннее пространство носа, вот испещрено капиллярными сосудами. И вот эти капиллярные сосуды, они имеют непосредственно прямую связь с капиллярными сосудами головного мозга. И если головной мозг плохо кровоснабжается, то обязательно на тепловизоре мы можем наблюдать вот такой вот синий нос у человека. Вроде бы так смотришь на человека, нормальный человек, тепловизор смотришь, синий нос. Значит, все понятно, с мозговым кровоснабжением уже есть какие-то проблемы. Можно это делать не только при помощи тепловизора, можно делать это, в принципе, при помощи обыкновенного термометра. Померил температуру кожных покровов носа, внутренней поверхности носа, и если она отличается от температуры кожных покровов, допустим, рядом располагающихся щек, то вот нам есть искомый результат. Что скажешь? Я скажу, что сизый нос мозги давно пропил, поэтому у него уже мозги не работают, поэтому температура носа не та. В общем, к новой присказке «дурак, ты уж тебе холодный» добавляется алкаш, у тебя еще и нос холодный, да? Кстати, вот-вот-вот, точно-точно, я вот почему-то упустил из внимания, уши тоже холодные. Уши тоже холодные, уши тоже синие. И снимаешь, когда в боковой проекции, действительно, ухо тоже синее. Видишь, насколько мудрые предки наши, да, вот сформировали такие умные пословицы. Вот, и нам теперь остается только их разгадывать. Прям я в шоке, мне страшно становится с тобой общаться. Просто страшно. Ты такие вещи рассказываешь. То про горгону-медузу, то еще чем-нибудь там вылазит, то где-нибудь там что-то нарисовалось. Как жить вообще после этого? У нас здесь много вопросов уже. Давай, закончи фразу, и потом, наверное, как-то уже надо переходить. Или у тебя еще за что-то такое заготовлено? Да нет, я думаю, что интереснее получится живая беседа, отвечая на насущные какие-то вопросы наших слушателей. А хотел бы сказать что действительно, когда испытываешь глубокую привязанность к тому роду деятельности, которым занимаешься, и, скажем так, жажду новой информации, получения чего-то нового и испробования это на практике, иногда получается такой момент, как профессиональный кретинизм. То есть ты встречаешься с человеком, видишь кого-то человека, допустим, впервые или не впервые, ну просто смотришь на человека, и иногда так бывает, не часто, но иногда, что начинаешь его уже рассматривать как объект. Да, смотришь, там, что у него на лице, какие у него кисти, какая у него шея, какое у него положение. И иногда люди это замечают. И им, конечно, становится не очень комфортно, а ты начинаешь так их пристально изучать и попадаешь в такое положение. И когда замечаешь за собой это, тоже понимаешь, что что-то где-то тебя уже начинает перегибать, и уже в это уходишь в такую другую плоскость. Это тоже не очень хорошо. Фанатизм – это тоже не самое лучшее проявление. Я так представляю, встречаешь человека, так смотришь внимательно на него, смотришь, разговор идет, например, там, про птичек, про любовь, и так смотришь и говоришь: «Так, ну-ка, дружище, давай, снимай штаны, я тебе сейчас пупок на задницу натяну. Что-то у тебя там в печени неправильно». А ты знаешь, вот на самом деле бывают такие… Вот у меня есть один приятель, мы с ним… К сожалению, долгое время уже не общались, как-то так, к сожалению, получилось. Но, тем не менее, он имеет такую привычку. Встретился с кем-то, раз что-то увидел у этого человека, и говорит: «А ну-ка, стойка, и давай тебе руку в живот запускать». И говорит: «Сейчас, я тебе что-то помогу, что-то подправлю, там, в печень, там, под ребра залезет, туда-туда». И человек уже думает: «Елки-палки, зачем же я тут встретился?» И старается быстрее оттуда, конечно, убежать. Страшно с вами, врачами, общаться. Ох, страшно. Так придешь к вам здоровый, нормальный человек, уходишь и чувствуешь, что все, жизнь вся теперь на аптеку будет. Ты знаешь, вот с делами вроде бы, вот я планирую так скоро подраскидаться, так что берегись. В гости приеду, берегись, Алексей. Да, ты обещаешь уже второй год. Ха-ха, тебя не дождешься. Ну ладно, переходим к музыкальной нашей отбивке, и после этого уже начнем рассматривать вопросы и реплики, которые появляются в чате Народнославянского радио на сайте slavradio.org и в чате нашего канала Ютуба youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 февраля 2018 года вторник, по одному из старинных 17 день месяца вьюка стужи 7526 лета пятница. Правда о животе. Сказитель Захар Белинский, Арерат. Ну что ж, если ты готов, отвечать на вопросы и на реплики, тогда сейчас я прямо вот начну тебе их зачитывать. Если, конечно, там не созрел что-нибудь еще такое страшное сказать для начала разговора. По ходу дела созреем и расскажем. Ну что ж, вопрос от Ольги 74. Здравия, Захар. Большая благодарность за ваши лекции. Могут ли быть безупречные анализы и дискомфорт в животе до сильных болей? То есть вот такое противоположное явление. С одной стороны, анализы идеальные, а с другой стороны, боли есть. Здравия, Ольга. Благодарю за вопрос. Значит, может быть такая ситуация, когда анализы идеальны, а тем не менее болезнь в животе присутствует. Существует ряд пациентов, которые ходят врача к врачу, заявляют, что у них болит живот, у них проблемы, у них там что-то не так, но врачи отправляют их на анализы, анализы приходят, анализы в пределах нормы, скажем так. И врачи говорят, да, не морочьте нам голову, идите занимайтесь своими делами. Действительно, это может быть обусловлено тем, что болезненность вызывается дисфункциональным состоянием живота. То есть тогда, когда орган не выполняет всех своих функций, но при этом он еще не является патологичным. И поскольку орган не является патологичным, то какие-либо анализы и исследования, они, скорее всего, дадут пределы нормы. Но поскольку дисфункция уже существует, и органу приходится работать на износ, то вот как раз-таки вот эта вот работа на износ мы и ощущаем в виде боли, болезненности, от каких-то спазмов сосудов, от того, что идет перенагрузка, перенасыщение органа кровью, или от того, что органу приходится изрядно сокращаться, от этого там какие-то болезненные ощущения в ткани органа происходят. То есть такое действительно может быть, поскольку органу уже приходится работать на износ как двигателю на повышенных оборотах для того, чтобы как-то там извлекать из себя мощность, как-то двигаться. И человек может ощущать проблему, дисфункцию, болезненные ощущения, при том, что анализы будут, в принципе, в норме. Так можно ответить на этот вопрос. Хорошо. Далее. Сергей Кустов. Вопрос в эфир. Захар, правильно ли мнение, что если человек имеет лишний вес, в том числе в области живота, то его организм закислен? Благодарю, Сергей, за вопрос. Такое мнение может иметь место, и отвечу почему. Потому что лишний вес, как правило, ну не как правило, а всегда связан с нарушением работы выделительной системы. То есть организм не может вовремя и в полном объеме выделить весь тот объем продуктов распада, метаболитов различных, там, токсинов из организма. И все эти вещества вовремя не выделенные, ну то есть из-за малого потребления жидкости, то есть воды, из-за нарушения работы печени, из-за там, каких-то проблем с кожными покровами, ну и так далее, не суть важно. То есть токсины задерживаются в организме и, задерживаясь, начинают нас отравлять. Организм начинает с ними справляться другим образом. Он запечатывает их в жировую капсулу. Запечатывает жировую капсулу и, собственно говоря, от этого у человека увеличивается количество, объем жировых клеток, жировых отложений. И, естественно, человек, у которого неправильно работает выделительная система, а это в том числе и левая почка, а левая почка у нас отвечает за как раз-таки наш баланс в нашем организме, то такой организм действительно можно считать закисленным, потому что левая почка, которая отвечает за структуру pH, она уже дисфункциональна. Вот. Поэтому я думаю, что правомерно задан вопрос, и можно так считать. Ты очень хорошую тему поднял. Дело в том, что многие считают, что жир – это просто так вот, ну, что-то лишнее съел. А ведь жир, он многофункционален. Он может, как ты очень точно подметил, в себе зажимать то, что организм уже не способен вывести. То есть, как будто в клетку закрывать тех негодяев, которые вот должны были выйти, но по каким-то причинам они выйти из организма не могут. И в этом случае тогда подсознательно человек тянется за чем-то жирным. То есть, с одной стороны, он себя забивает токсинами, потому что что-то неправильное в организме происходит. Может быть, неправильно что-то ел. Может быть, у него паразиты завелись в большом количестве. У него просто токсины превышают все нормы, уже не справляются выделительные системы с тем, чтобы выводить. Уже там, может быть, запахи какие-то появились, кожа постоянно моется, бегает там, да, о чем мы говорили в прошлой передаче. Может быть, там изо рта что-то пахнет. Ну, считают, ну, нормы, но, ну, пахнет и пахнет, ну, зуб плохо почистил. То есть он не обращает внимания на это. А организм постоянно хочет есть жирное. И говорят, ну, просто вот ты привык к жирному. А это может быть вполне себе так указатель на то, что в вашем организме что-то происходит не то. У вас очень много тех выделений, которые жир просто как сорбент в себя вбирает, потому что ваша выделительная система уже не справляется. То есть один еще из вариантов ожирения, когда человек просто вынужден много жира поедать, это вот то, что необходимо что-то изолировать. Ну да. Ну, здесь можно также еще сказать о том, что в организме присутствует и полезный жир, то есть висцеральный жир, он нужен. Его еще иногда называют бурый жир. Вот он по цвету немного отличается от того, что накапливается там, в качестве жировой прослойки. Вот этот жир нам полезен. И его исчезновение, скажем так, когда человек резко худеет, ну, обернется для нас негативными последствиями. Тот жир, который накапливается у нас там, излишне в сальниковых листах, в зонах там, целлюлита, это, конечно, сплошной вред для нас. Целлюлит апельсинчик. Ну да. Идем дальше. Валера Мироновичев. Здравия. А где делают правку живота территориально? Укажи конкретно явки, пароли. Ну, правку живота делают у нас повсеместно. Вот много людей делают правку живота. И в Москве полно, и в Подмосковье, и на южных рубежах, и на севере. То есть специалистов полно, очень много. И хороших специалистов разных. Вот я нахожусь в Ростове-на-Дону. Так что будет желание, милости прошу. Далее. Денис Атаманчук. Вопрос следующий. Левое подреберье болит. Было в юности падение с высоты на левую, если не путаю, сторону тела. Теперь при отжиманиях вертикально от пола болит оно. Что делать? И сердце заходится. Благодарю. Ну, благодарю за вопрос, Денис. Возможно, здесь следует обратить внимание на селезенку. При травме селезенки, а селезенка достаточно так подвержена травмам, она может уплотняться, может фибронизироваться, и это может вызывать болезненность. Поэтому обратите внимание на селезенку. Вот. То, что сердце заходится, ну, там, помимо селезенки, может еще левая почка, там, либо ситуация по шее быть. Но прежде всего обратите внимание на зону левого подреберья, так поглубже попальпировать, посмотреть. Если там есть уплотнение, то, скорее всего, селезенка уплотнена, и нужно как-то заниматься ее терапией, разминать, ну или вообще понять, что там такое на самом деле. Ну, так, наверное, можно ответить на вопрос. Я бы, наверное, добавил от себя к тому, что ты сказал. Помимо того, что обязательно поправить животик, необходимо все-таки посмотреть позвоночник на уровне сердца и повыше туда, вот к голове. Потому что если там было смещение, на место оно не было вставлено вовремя, то так или иначе могут быть последствия, вот то, что вы называете. И были случаи в моей жизни очень-очень неприятные, за которые я себя корю, когда человек имеет такую травму позвоночника с детства, просто ну, чуть ли не на моих руках умер. То есть у него вдруг ни с того ни с сего стал привкус крови появился во рту. Ну, вот, и я что такое стал? Так не обратил внимания. А потом, когда на спину посмотрел, то увидел, что у него там просто вот в этом месте очень-очень серьезное смещение позвонков. Я говорю, где давно это? Говорит, да с детства самого. То есть человек до 25 лет прожил, и никогда ему никто не вправил. С детства у него была такая травма. Он занимался и на турнике прекрасно подтягивался, и все замечательно, все хорошо. И никто не обращал внимания на то, что у него вот такое смещение позвонка. И когда он уже достиг такого возраста, уже у него семья появилась, вдруг он в один вечер почувствовал себя плохо, привкус крови на губах, и потом все хуже, хуже, хуже. Когда его привезли в больницу, у него там врачи удивились, вы еще вообще, вы как вообще до нас добрались? С таким давлением люди уже не живут. Ну и к утру он скончался. Так что не шутим со здоровьем, не шутим и с животом, и с позвоночником. Если были травмы, сразу надо вправлять, особенно если дети. Сразу надо вправлять, сразу надо все ставить на место и править все, что только можно править. Идем дальше. Сергей Кустов в эфир. Арират. Упражнение для мышц живота и спины. К примеру, на брусьях. А дальше, внимание, так это вопрос чемпиона Олимпийских игр. Поднимание ног максимально вверх 150-200 раз. Ну, такая легкая разминка. Как сильно влияет на органы живота? Можно ли это по эффективности оздоровления сопоставить с массажем самому себе живота? Какое ваше мнение? Благодарю за вопрос. Я по утрам тоже иногда 150-200 раз там что-нибудь сделаю, шучу, конечно. Вот. Но это достойное уважение. Какой-то олимпийский резерв у нас такой тут собирается, я смотрю, потихонечку, да. Ну, да. Нас не сломили санкции олимпийских движений. Мы все равно занимаемся спортом. Дело в том, что такое большое количество упражнений, они, конечно, здорово укрепляют переднюю брюшную стенку. И крепкая брюшная стенка, она создает хорошее внутричревное давление. И хорошее внутричревное давление, оно благоприятно сказывается на положении внутренних органов, потому что когда передняя брюшная стенка живота прослаблена, внутричревное давление мало, относительно мало, то органы естественным образом смещаются. Здесь можно говорить о хорошем тонусе передней брюшной стенки, но нельзя сказать, что подобное упражнение может заменить полноценный массаж живота. Потому что если упражнение однообразно, то все равно, даже если там человек при выполнении этого упражнения дышит животом, то есть опуская ноги, он надувает живот, смещая органы в одном направлении, потом поднимая ноги кверху, он выдыхает, то есть сокращает объем брюшины, и органы двигаются в другом направлении, то здесь, конечно, движение живота внутри есть. Вот. И такое большое количество повторений, оно может вызвать эффект, конечно, и снятия спазмов, но для полноценного массажа живота нужно добавлять еще иную амплитуду движения, иные вектора движения для того, чтобы все-таки полноценный массаж живота. Даже когда, к примеру, делается самомассаж живота при помощи дыхания, то там необходимо занимать различные положения тела, то есть с наклоном вперед, с наклоном вбок, различные по силе наклон вперед, то есть там, на четверть, на 90 градусов, еще ниже, там, боковые наклоны, использовать различные по амплитуде, то есть по частоте дыхания там, и так далее. Это, конечно, хорошо, но как полноценную альтернативу массажа живота, я бы сказал, что не совсем такие упражнения подойдут. Можно чем-то дополнить. Хорошо. Денис Атаманчук. Вопрос в эфир. При чистке медом и яблочным уксусом мозга кровяные выделения из правой ноздри трудно на пробежках дышать. Что поможет? Благодарю. Кровяные выделения из правой ноздри. Здесь можно говорить о том, что есть повышенное давление в капиллярных сосудах мозга. Тут нужно еще уточнить, каким образом вы чистите яблочный уксус и мед, куда вы заправляете в рот, а вдруг все-таки через нос, и просто нос там механически как-то травмируется. Есть люди, они кушают мед, допустим, можно кушать мед и, к примеру, там в нос заливать какой-то разбавленный яблочный уксус, но я не знаю, вдруг, просто этого не описано, тогда здесь механические сосуды могут повредиться. В любом другом случае, можно говорить о нарушении капиллярного кровоснабжения полушария головного мозга. А также, если эти кровотечения постоянные, опять же, можно обратить внимание на состояние селезенки, потому что частые носовые кровотечения могут говорить еще и о дисфункциональном состоянии селезенки. Поэтому обратите на это внимание. Если вы механически не травмируете внутреннюю поверхность носа, то тогда, наверное, стоит применить какие-то, может быть, еще средства, снадобья для разжижения крови, потому что вы, может быть, медом, уксусом и чистите, а воды пьете, допустим, недостаточно, то есть жидкости в организме потребляете недостаточно, и кровь густая. И для того, чтобы эту густую кровь прогнать по сосудам, по мелким капиллярным сосудам, приходится организму очень напрягаться. Возможно, где-то возникает избыточное давление и происходит его сброс через ноздрю. Наверное, так можно ответить на ваш вопрос. Я не знаю, как ты можешь ответить на вопрос. Я специально заострил внимание. При чистке медом и яблочным уксусом мозга не могу себе представить, как это можно чистить. Там раскрывает черепушечку, достает мозг, потом, значит, уксус, мед обмазывает, почистил, так на место поставил, все соединил. Все заработало хорошо, черепушечку закрываем. Или тут какая-то, может быть, там через что-то еще, я уж не могу понять, через что, как в анекдоте, а мы, говорит, автогеном гланды вырезаем. Будем признательны Денису, если он расскажет, поведает нам, как он чистит мозг. Да, потому что это может быть в иносказательном каком-то варианте, а может быть, на самом деле там какая-то секретная дырочка есть, через которую впрыскивается клизмочкой уксус с медом. Мне стало просто интересно, меня заинтриговала такая постановка вопроса. При чистке медом и яблочным уксусом мозга кровяные выделения из правой ноздри. Я не знаю, как это представить. Ладно, идем дальше. Денис, ты заинтриговал. Будь добр, пожалуйста, напиши, как это делаешь. Алексей Пивоваров, вопрос. Всем здравия. Есть ли какие-нибудь техники, если к чакре живот есть подключение нити от вампира? Ну, если есть подключение к нити от, вампира к чакре живота от кого-нибудь, просто оборвите этот канал, да и все, что тут думать. Взяли, доборвали этот канал, и нет больше нити от вампира. Ну, Алексей, у тебя, наверное, более развернутый ответ получится. Так что мое видение таково. Что если есть, взяли, оторвали, еще и дернуть можно за эту нитку, чтобы вампир там дернулся, чтобы его там передернуло. А можно в эту нитку еще и дунуть или запустить в эту нитку чего-нибудь такого, чтобы там на выходе вампир аж поежился или еще чего. Вот. Поэтому можно делать все, что угодно. Сходите к ювелирщику, закажите серебряный топорик и по этой ниточке доберитесь до этого вампира, чтобы ему мало не показалось. И осиновый колышек еще этим топориком изготовьте, чтобы потом его уже окончательно туда опустить. Ты знаешь, где-то, скорее всего, иносказательно. Может быть, вампир имеется в виду какая-нибудь там лярвенная структура, которая присасывается. Вот это имеется в виду. Но... Ну так, конечно, конечно. Да, но мы же не про лярву сейчас говорим. У нас был эфир про лярвоведение. Ну, да. А мы сейчас говорим про физиологию живота. Поэтому, может быть, как-то в другой раз, если у Арирада будет желание поговорить о этих сущностях, то поговорим. У Арирада что? Вот Алексей, вот он, считай, охотник за лярвами, за всякими. Вот. Поэтому ты тут больше. Я-то что? Так, далее. Кристина Прокопова. Реплика в эфир. Доброго здравия Алексею и Арираду. Арирад, подскажите, пожалуйста, варикоз может ли передаваться, если же в роду у кого-то уже был такой недуг, и каковы способы его лечения и профилактики? Заранее благодарю. Благодарю за вопрос, Кристина. Ну, если однозначно ответить, то можно сказать, что может, но не в прямом смысле, что вот там как-то на генном уровне или там по наследству или еще как-то. Он может передаваться, если передается образ жизни, образ питания, образ мышления из поколения в поколение. Передаются одни и те же способы приготовления пищи между родственниками, то тогда да, потому что варикоз вызывается нарушением оттока венозной крови из нижних конечностей. Чаще всего это обуславливается тем, что преграда получается в нижних отделах кишечника, там либо тонкий кишечник, толстый кишечник. И если, к примеру, из поколения в поколение питаетесь одинаково и при этом между собой являетесь родственниками, то, соответственно, строение внутренних органов схожее и пищевые привычки одинаково. Соответственно, подобные пищевые привычки примерно одинаковым образом действуют на организм, формируют, к примеру, какую-то дисфункцию в области нижних отделов кишечника, то, соответственно, возможно появление у всех в роду вот такое явление, как варикоз. И здесь можно, конечно, говорить о том, что это генетически обусловлено, по роду передалось, но так или иначе это будет вызвано тем, что вот у всех одинаково неправильные пищевые привычки. Способы его лечения профилактики, но способом его лечения будет массаж живота и особенно массаж нижних отделов толстого кишечника. А профилактикой может являться это активная жизненная позиция, то есть занятия какими-то двигательными видами спорта, как минимум часовые прогулки ежедневные, употребление достаточного количества жидкости, вот, ну и нормальная работа кишечника, то есть нормальный режим дефекации, то есть ежедневно по утрам как минимум не переедание, умеренное употребление пищи, не употреблять всякую дрянь, которая нашим организмом не усваивается и вредит ему. Как то все, где есть современная пшеничная мука, молоко, кроме кисломолочного, допустим. Вот, ну, кисломолочное современное, строго говоря, тоже нежелательно. Ну и все, где есть сахар. Вот, соответственно, творог, сыр. Вот это те продукты, которые вредят нашему организму, с моей точки зрения, ну и с точки зрения других специалистов. И вот если все это соблюдать, то будет некая профилактика. Так можно ответить на ваш вопрос. Хорошо, хорошо. Далее, Сергей Кустов, в эфир. Захар, в вашей практике были случаи осложнений у людей, занимающихся моржеванием и экстремальным закаливанием? Если да, то какие патологии от этого? Я не имею в виду обморожение, а нарушение в работе внутренних органов. Ну, на моей памяти был человек с простатитом, с хроническим простатитом. Вот, он занимался моржеванием. Вот, были проблемы с почками. Ну, то есть, если так вот подытожить, то это чаще всего это проблема в мочеполовой системе. Почему? Потому что почки – такой орган, который подвержен охлаждению. Если же почки имеют недостаточную жировую капсулу, они имеют жировую капсулу, то, которая именно предохраняет их и от механических повреждений, и от температурных перепадов. Вот если жировая капсула на почках недостаточна, то может возникать какая-либо такая вот патология почек. Плюс простата – то же самое. Она подвержена термальному воздействию. Если происходит регулярное ее переохлаждение. А переохлаждение, в принципе, внутренних органов происходить не должно, поскольку организм регулирует их температуру, усиливая либо ослабляя приток крови. И здесь, если приток крови какому-то органу нарушен, как-то почкам или простате, то может наступить их переохлаждение. Тогда вследствие переохлаждения может наступить дисфункция. То есть, если так вот обобщать, то моржевание может быть не полезно людям, у которых есть нарушенное кровоснабжение нижней части живота. Хорошо. Далее Ольга Гром пишет. На какой срок хватает правки живота? Благодарю за вопрос, Ольга. Правки живота хватает ровно на тот срок, пока человек правильно питается и не нервничает. Вот. Как только он срывается в питании, как только он уходит в кривую стрессов, каких-то переживаний и напряженного психоэмоционального состояния, это тут же отражается на животе. Вот. Но в целом из практики, если судить, то полностью доработанный живот, то есть это когда человек уходит от вас с мягким животом, с рекомендациями по питанию, и их соблюдает, то здесь человека можно либо вообще не увидеть, либо, грубо говоря, раз в год, там, максимум раз в полгода делать какую-то одну-двух процедурную профилактику. Я уж испугался, когда сказал, человека можно совсем не увидеть. То есть так доправил живот, что вообще уже больше человека не видно. Ладно, хорошо, идем дальше. Денис Атаманчук, вопрос в эфир. Колет в левом боку на уровне почки. Что это может быть? Благодарю. Колет в левом боку на уровне почки, ну, это может быть как сама почка, это может быть нисходящая часть толстого кишечника, вот, это может быть там теоретически тонкий кишечник, какой-нибудь газовый пузырь, который запутался где-то. Вот, это может быть теоретически, опять же, состояние брюшной аорты. Если это в передней проекции, если это в задней проекции, это может быть какой-то мышечный спазм. Что поможет? Ну, в любом случае нужно делать массаж живота, прежде всего. Массаж живота поможет в любом случае. Если не массаж живота, то тогда при отсутствии противопоказаний можно делать прогревание живота. То есть это либо грелка, либо горячее полотенце, либо прогревание, допустим, в бане. Но и то аккуратно, со знанием дела. Вот. Потому что если колет, то, возможно, это какие-то спазмирующие моменты, что-то там напряжено. Когда мы это нагреваем, то напряжение, обычно спазмы уходят, ткань расслабляется. И в этом случае тепло может помочь. И прогревание, грелка, может быть, баня с вениками. Александр, вопрос в эфир. Есть ли какая-нибудь полезная гимнастика для живота, в том числе дыхание, для работоспособности органов общего укрепления? Благодарю. Есть ли какая-нибудь полезная гимнастика для живота, в том числе дыхание, для распределения органов общего укрепления? Ну, да, вот если йогу принимать за гимнастику, то вот дыхательная йога полезна. Вот, потом различные виды оздоровительного дыхания полезны. Дыхание, допустим, Пострельниковой. Вот. Есть старые там наши русские практики, когда практикуются различные дыхания, дыхание волка, дыхание медведя, там, ну и так далее. Вот такие дыхательные практики тоже можно поприменять. Поищите на просторах интернета, есть информация по поводу этих дыхательных практик. Да, сейчас достаточно много компетентных людей выступает со своими разработками или со своими разработками на основе того, что где-то подчеркнуто из древности. Так что вот только без фанатизма. Вот самое главное, без фанатизма. Фанатизм не наш метод, надо через здравомыслие идти, через осознание. Дальше. Сергей Кустов в эфир. Захар, вы в своей практике используете акупунктуру или акупрессуру? Именно по БАТ. Насколько эффективны эти методики, ваше мнение? Прямо здесь специалисты у нас собрались. Прям круглый стол специалистов по акупунктуре и акупрессуре. Сергей, благодарю вас за вопрос. Несмотря на иронию моего коллеги, я очень вам благодарен за вопрос. Вопрос интересный. Вот так, в такой форме задан, который исключает какое-то либо двоякое толкование. И, конечно, я использую и акупунктурный метод, и акупрессуру. То есть акупрессура — это когда просто взял, надавил там пальцем или каким-то иным предметом. Там, у меня есть деревянный крестик из черного дерева, у меня есть эбонитовый такой штырек, которым можно надавить, и там еще разные такие штуки, которыми я могу надавить в человека, в тело человека. А акупунктурные техники я использую при помощи полынных сигар. Я провожу, могу пиявок ставить в биологически активные точки, я использую пчелоужаление в биологически активные точки и, в принципе, считаю их эффективными, но у меня есть маленькая такая, скажем так, шпаргалка в этой области. Я их нахожу при помощи специального прибора. То есть иногда, ну это уже из области теории, не то, что иногда, а в принципе, исходя из моих представлений об этом, исходя из того, что я прочел в других местах, у нас, у русских, расположение биологически активных точек может быть несколько иное, чем у, допустим, китайцев, ну или представителей Юго-Восточной Азии. Это может происходить вследствие другого строения мышечного волокна, потому что у нас мышечное волокно с ним устроено по-разному. Биохимия крови у нас разная, у нас разное, в принципе, отличающееся строение организма. Вот, и из-за этого есть отличие в залегании нервного волокна, поскольку биологически активные точки, они связаны с прохождением и нервного волокна, они связаны с прохождением артериальных сосудов. Поэтому здесь именно нахождение биологических точек может быть немножко в другом месте. Я нахожу их при помощи специального приборчика. У меня есть такой приборчик, который посылает слабые электрические импульсы в тело человека и получает ответ. Дело в том, что биологически активные точки на коже человека, они, во-первых, выглядят по-другому, если их рассматривать. Вот эти места, где расположена биологически активная точка, если при увеличении их рассматривать, во-первых, там структура кожи на вид даже другая. Подводя итог своему ответу, я скажу, что я использую методы акупрессуры, акупунктуры, но как дополнительные методы в своей работе и не использую их как основные. Как дополнительные использую для того, чтобы усилить эффект. Вот, при воздействии на желудочно-кишечный тракт, на мочеполовую систему, на кровоснабжение головы, ну и так далее. В принципе, я думаю, что вы услышали, какие методы акупунктуры я использую. То есть я использую электропунктуру, я использую прогревание полынными сигарами, я использую пчелоужаление и постановку пиявок на биологически активные точки. Мое мнение, что этот метод работает, но нужно вносить поправку на то, что мы не представители Юго-Восточной Азии, у нас иное строение мышечного волокна, иная топография прохождения нервных окончаний, нервных волокон, биохимия крови у нас другая. И вот чуть-чуть, так сказать, делаем поправку на ветер, и тогда, я думаю, все будет правильно. Но в своей работе использую специальный прибор для поиска биологически активных точек, который распознает точное местонахождение биологически активной точки, исходя из повышенной электропроводимости участка кожи в месте ее локализации. Вот, наверное, так можно ответить на этот вопрос. Ты когда рассказал про эбонитовую палочку и про жителей Юго-Восточной Азии, что у них оказывается что-то не так, как у нас, я подумал, ты, наверное, эту палочку не в какую-то там точку вставляешь, которая у нас у всех присутствует, а куда-то там по другому назначению ее. Как-то вот на это прям намекнул. Потому что так это. А вот у них, у представителей Юго-Восточной Азии, там все смещено. Я уж стал думать, куда там все это смещено. Вот, а вообще, когда ты стал раскладывать все свои причиндалы, я так себе представил в комнате пыток. Вот это у меня эбонитовая палочка заостренная, вот это у меня крестик, которым я тыкаю, вот это у меня электроприборчик, вот это у меня пчелочки, вот тут пиявочки. Так палач поворачивается с улыбкой такой ехидной. Ну, чем сегодня поиграем, дорогой мой? Ты знаешь, это не полный перечень. У меня сейчас вот за моей спиной, скажем так, маячит железный, вот такой вот 1,80 м в высоту железный агрегат и 1 м в ширину. Этот аппарат называется аппарат для автоматического вакуума. Понимаешь, он будет сам засасывать человека и сам его отсасывать. То есть огромную банку можно на живот поставить, и этот аппарат самостоятельно будет человека в банку всасывать и высасывать оттуда. Только не говори о том, что у представителей Юго-Восточной Азии надо не живот туда засасывать, а то я так представлю, что он целиком туда войдет, прям как голову засосет туда, так он потом оттуда будет с трудом вылезать. Не шути так. Этот аппарат называется аппарат для вакуум-градиентной терапии. Очень такая интересная вещь, как-нибудь фото я всем покажу, но пока он еще в работе, уже практически готов, вот, но выглядит как пепелац, конечно. Да, жуткие вещи тут на эфире. Побудешь с тобой, нахватаешься. Я почему просто несколько так шуткую, потому что вот эти вот иностранные слова, акупунктура, которые трудно выговорить, акупрессура, они многим непонятны, многим незнакомы, поэтому я уж тут, извините, шуткую, конечно, но вам как специалиста надо расшифровывать, что это означает. Ну, давайте расшифруем. Значит, акупрессура, то есть пресс давления, аку, то есть, ну, честно говоря, точно затрудняюсь сказать, что именно аку значит. В общем, акупрессура – это воздействие давлением на биологическую активную точку, а акупунктура – это некое иное воздействие на биологическую активную точку. В классической китайской традиции медицинской, которая издревле называлась джэньцзю, там использовалось воздействие на биологически активные точки при помощи игл и при помощи прижигания полынными сигарами. В современный период перечень способов воздействия на биологически активные точки он расширился. Это применяются и электрические приборы, которые воздействуют на биологически активные точки слабым электрическим током. Вот, и пчелы, и пиявки, и установка вакуумных банок, и установка вакуумно-магнитных банок и так далее и тому подобное. То есть существует различный арсенал воздействия на биологически активные точки. Что такое биологически активная точка? Считается, что при воздействии на эту точку происходит некое рефлекторное воздействие на определенную систему либо орган нашего организма. Тут нам подсказывают по секрету подсолнух. Акку – это зарядка, так подмигивает. Ну, в общем, зарядка пчелой. В общем, я не знаю, сколько это зарядка, но суть в том, что если туда нажмут, мало не покажется. И меня вот удивляет, вот ты делаешь поправку на братьев с Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, когда свой штырек показываешь или крестик, да? А вот когда от них берешь рецепты, иголочки и сигары, ты делаешь поправку теперь на нашу сторону? Конечно, поправку делаю. Ну, я всегда при использовании любого метода делаю поправку на конкретного человека. То есть любое действие происходит в полном контакте с пациентом, то есть его ощущения, то есть готов он использовать в своем лечении небольшой уровень болезненности, вот, либо не готов, тогда это более мягкое воздействие, более мягкие техники. Если готов немножко потерпеть и получить больше результат, тогда можно, допустим, добавить какие-то более эффективные моменты. Вот я на каждого отдельного человека делаю поправку. Причем все эти методы воздействия, они подразумевают под собой разностороннее применение. То есть даже ту же самую пчелу можно поставить по-разному. Можно поставить, будет больно, и можно поставить, чтобы было не больно. То есть все можно отрегулировать при желании. А если ты себя будешь вести плохо, я тебе пчелу больно поставлю и еще пиявкой дополню, да? Это да. Это может быть. Единственное, что пиявки с пчелами в один раз ставить нежелательно, потому что может быть передозировка гиалуронидазой. Вот ты опять ругаешься, я тебя понимаю, конечно, но... Это фермент, который содержится в секрете слюнных желез медицинской пиявки и в апитоксине, то есть в пчелином яде. Опять ругаются. Да что ж с тобой делать-то? Короче, непослушным детям ты ставишь сразу и пиявку, и пчелу. Я понял тебя. Хорошо. Ну, а с точки зрения, что ты всех это подравниваешь, наверное, ты прокрустово ложе там, помимо всего, еще изобрел. И в случае, если ноги вылезают за пределы, ты ноги подравниваешь. Если голова, то уж, извини, голову. Такой, в общем, ты не стоишь на месте, у тебя развитие. То там какую-то гравицапу придумал, всасывающую всех подряд. Пепелац, не гравицапа, пепелац. Ой, кошмар какой. Ну, ладно, идем дальше. При гастрите, спрашивает Зоя Кукова. Можно делать массаж живота? При гастрите можно делать массаж живота. Единственное, в какой фазе находится. Если в острой фазе находится и у человека сильная болезненность, то тогда нужно обладать определенной компетенцией для того, чтобы правильно провести массаж. И, возможно, там массаж не особо показан, а целесообразнее будет сделать какие-то другие процедуры в околоэпигастральной области, то есть вокруг желудка, которые обеспечат приток крови. к желудку. Возможно, если острый приступ гастрита, то целесообразнее принять внутрь какие-то иные средства для того, чтобы снять болевые ощущения. Если же это уже период, когда обострение ушло, то тогда не то, что можно ли делать массаж при гастрите, а нужно делать массаж при гастрите, потому что эти вот изъязвления, нарушение выработки слизи в желудке и травмирование стенки желудка происходит из-за, во-первых, нарушения кровоснабжения, из-за того, что желудок спазмирован, сниженная его функциональность, и из-за сниженной функциональности уже слизь желудочная вырабатывается не так, как должна вырабатываться. Вот. Ну, временно, параллельно с массажем живота при гастрите можно применять льняную кашу, можно применять овсяную кашу, овсяный кисель, ну и подобные слизеобразующие продукты. Далее, Анна Амаха. Добрый вечер, вопрос эфир. Белая глина внутрь полезна для кишечника? Ваш опыт каков? Благодарю. Благодарю за вопрос. Белая глина, на мой взгляд, полезна внутрь кишечника в качестве абсорбента. То есть попадает туда, она впитывает в себя токсины и выводит их из организма. Вот. Ну, наверное, еще стимулирует перистальтику кишечника. Я думаю, что она полезна. Далее, Зоя Кукова. Боли в левой средней части живота. Левая средняя часть живота. Особенно после бега или нагрузок, с чем могут быть они связаны? Могут быть связаны с селезенкой. Эти боли могут быть связаны с селезенкой. А селезенка в таком не очень может быть в хорошем состоянии из-за дисфункционального состояния печени, а именно тех сегментов печени, которые называют правой долей печени. В общем, все проблемы в печени. Идем дальше. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Что такое опущение внутренних органов и как выглядит живот при этом? Опущение внутренних органов – это когда внутренние органы смещаются относительно какой-то некой средней горизонтальной линии. Вот, то есть, допустим, пупок находился по центру живота, вот, потом сместился вниз, то есть растянулся, и связочный аппарат был подвержен растяжению, и там нарушение пролегания, прохождения кровеносных сосудов изменилось. Вот. Как выглядит при этом? Ну, если смещение живота произошло вверх, оно может происходить, вернее, если смещение произошло вниз, оно может происходить и вверх, то в сторону, куда живот сместился, там будет в любом случае как бы виден такой бугорок. Если смотреть на живот с боковой проекции, сбоку посмотреть, то там будет виден бугорок. А если же смещение произошло в горизонтальной плоскости, то здесь визуально будет прослеживаться тот же самый бугорок, только справа либо слева относительно средней линии живота. Вот так. Как бы холмики такие, то есть либо внизу холмик. Также помимо холмика, если смотреть на живот, то чуть выше пупка может прослеживаться такой провал. Это бывает в том случае, если происходит опущение поперечно-ободочной кишки, и в том анатомическом месте, где должна была проходить, заполнять собой внутриутробное пространство, вот эта вот поперечно-ободочная кишка, если она ушла вниз, там будет провал такой, как ямка. Бывает так, вот живот идет, вот вроде бы там, где желудок, гастральная область ровно, потом провал к пупку, и после пупка такой бугорок. Вот это будет говорить о том, что сместился и тонкий кишечник, и сместилась поперечно-ободочная кишка. Далее, Сергей Кустов. Арират, при систематических беговых нагрузках возможно ли опущение внутренних органов живота из-за скачково-ударных нагрузок? Ну, я знаю, что есть такое мнение, и с таким мнением выступают противники бега. Они говорят, вот, будете бегать, прыгать, перемещаться в вертикальной плоскости, у вас будут опускаться внутренние органы. Такое возможно тогда, когда внутренний орган уже дисфункционален. И в этом случае не каждый, не любой бег, а когда происходит резкое перемещение в вертикальной плоскости, то есть, допустим, во время бега приземляетесь на пятку. Ну, такое иногда бывает, там оступаешься и приземляешься на пятку. То есть не происходит естественной амортизации, потому что во время бега естественная амортизация происходит, и она, и плюс при нормальном тонусе передней брюшной стенки, собственно говоря, опускаться внутренним органам прежде всего не должна давать передняя брюшная стенка, создавая внутричревное давление. Там органы из-за внутричревного давления должны перемещаться минимально. Если же передняя брюшная стенка ослаблена, и плюс приземляетесь допустим, на пятку или там двумя ногами там, на пятке, то, конечно, происходит сильная такая встряска, и в этот момент органы могут сместиться, но и то те, которые не хорошо фиксированы в своем анатомическом ложе, либо связки которых готовы к растяжению. Вот я могу так ответить на этот вопрос. Но здоровые органы, здорового человека в здоровом животе, они смещаться не будут. Как ты там назвал тех, которые это против бега? Противники бега. Ага, то есть... Они противники бега, но, наверное, сторонники пива. Ну, сторонники пива, но они еще сторонники эллипсоидов. То есть сейчас есть вот такие новые тренажеры, где вот такие вот резкие вертикальные нагрузки исключены, там все плавно происходит. Ну, как будто бы человек не по земле бежит, а вот по облакам бегает. Ну, то есть слегка неестественное. Вообще все то, что вводит наш организм в неестественные какие-то вот состояние для меня неестественно. Ну, как бы не то, что неестественно. Для меня это считается, я считаю, что это неправильно. Тот же самый эллипсоид, да, там все происходит плавно, нагрузки вроде бы те же самые, но поскольку наше тело адаптировалось под внешнюю среду обитания, под то, что есть твердая почва под ногами, под то, что иногда нам необходимо быстро перемещаться. И когда мы искусственно вводим ее в какие-то более легкие условия, то организм расслабляется, и когда мы переходим к реальности, к реальной жизни, то потом может наступить еще более худшая ситуация. Это вот как произошло с желудочно-кишечным трактом человека. Когда человеку стал доступен огонь, то человек многую пищу стал подвергать тепловой обработке. И когда растительную пищу, овощи подвергают тепловой обработке, то клетчатка ее становится более мягкой. И со временем желудочно-кишечный тракт людей привык к тому, что клетчатка поступает в основном в таком достаточно мягком виде. И под эту мягкость адаптировался кишечник. И теперь он прекрасно, допустим, у многих людей принимает термообработанные овощи. Но когда в длительное время кишечник начинает поступать сырые овощи, клетчатка которых более плотная, то... Если они начинают поступать в большом количестве, это может вызывать раздражение стенки кишечника. И как итог, вот бывает, приходят пациенты и говорят, вот мы перешли на сыроедение, и у нас вот теперь получились проблемы с животом, что-то живот вот болит. А это иногда может возникать из-за того, что кишечник просто не готов к таким большим объемам клетчатки. Поэтому как-то кишечник нужно подготавливать, тренировать постепенно, чтобы он крепчал и научался перерабатывать такую плотную клетчатку. Ты знаешь, мне кажется, здесь не только в этом проблема, а и в том, что бактерии, которые живут внутри человека, ну и вообще внутри каждого живого организма, они настроены на определенный вид пищи. Если вдруг попадает пища, которая им не подходит, они просто с ней справиться не могут. К примеру, известны бактерии, которые очень хорошо перерабатывают, например, мясную вареную пищу, но при этом растительную пищу, живую, они переваривать очень плохо могут. То есть ферментация у них не происходит, та, которая нужна. И наоборот, те, которые настроены на живую пищу, они как-то вот на вареную не очень хорошо реагируют. И в том случае, если человек вдруг резко, ни с того ни с сего, переходит на новый вид пищи, желая себе, например, здоровья, то в этом случае, если он не учтет то, что бактерии должны заселиться, вытеснить другие бактерии, вот если он это не учитывает, то тогда у него могут начинаться проблемки. Поэтому переход на здоровый образ питания должен происходить не сразу вот раз. Нет, конечно, вы можете так делать раз и все, потом немножечко поболеть придется, все равно перейдете. Вот. Он должен происходить постепенно, с добавлением все больше и больше и больше качественной пищи и уборки все больше и больше некачественной пищи. И причем это должно быть такое пропорциональное увеличение, а не просто так сразу взяли и отказались от чего-то. Добавлять. Раздельное питание, во-первых, вести. Во-вторых, добавлять уже здоровую пищу в большем количестве. Это меньше есть. И в конечном итоге убирать. Это может занять 2 недели, это может занять месяц, это может занять 2-3 месяца, в зависимости от кого, в какой форме запущенности находится ваш организм, в какой форме находится ваш желудок и вообще весь кишечный ваш тракт. То есть все, вот надо это учитывать. Какая у вас печень, что у вас поджелудочная, селезенка, это все надо учитывать, а не просто так, все, я теперь перешел. А потом окажется, что вы начали поедать вот эти вот волокна, о которых Арират говорит, а у вас идет раздражение по пищеводу, у вас там все возмущается, у вас там все взбухает, и потом вы начинаете лечить уже пищевод. Или там желудки, у вас настолько были стенки истощены, там уже гастриты вас замучили, что грубые волокна, а многие начинают именно с грубых волокон почему-то, они просто-напросто раздражение еще больше дают, и гастрит начинает усиливаться, и вплоть до язвы там, до чего-то доводит себя. Поэтому надо осознанно, исходя из своего состояния, следовать вот этой вот методике для перехода. Больше воды пить, больше принимать каких-то веществ, которые помогают усилить правильную флору, фауну там у вас, вывести что-то нехорошее. Прочистить обязательно организм перед переходом, обязательно. Многие это забывают делать. И получается, что там у вас набор всякой дряни, вы ее не вывели, и хотите, чтобы у вас было все хорошо. А дрянь возмущается, она действует на ваше подсознание через те ферменты, которые выделяются. И вашему организму очень-очень нехорошо, и вам приходится все равно возвращаться во снах хотя бы к той пище, которая была до этого. То есть здесь все очень и очень интересно, взаимосвязано. Так что имейте это в виду, а не просто «все, хочу быть здоровым, завтра начинаю». И пошло, и поехало. Потом по врачам ходим. Или там рассказываем, вот я хотел стать сыроедом или кем-то еще, а вот как это, лиса Алиса, помнишь, да, и кот Базилия. Буратини рассказывали про то, что учение – это плохо, потому что я стала слепой, он стал слепой, а я вот, видишь, хромая теперь хожу. Вот из этой же серии. Анна Амаха. Вопрос в эфир. Какие неочевидные продукты опасны для при грибках в кишечнике? Про дрожжевой хлеб, плесневые продукты, сахар, сладости и прочее ясно. А есть кое-такие, какие-то, наверное, другие опасные продукты? Анна, благодарю за вопрос. При грибках кишечники прежде всего опасны те продукты, которые способствуют увеличению колонии, численности колонии этих грибков. Вот. То есть это те продукты, которые прежде всего содержат в себе какие-либо сладости, либо глюкозу, либо фруктозу. Вот. В плане либо лактоза, если это молоко. То есть по поводу глюкозы вы уже поняли, что это сахар и все, где он содержится. Вот. Касаемо фруктозы, это такие фрукты, допустим, как бананы, как виноград. То есть наиболее сладкие фрукты, богатые, чрезмерно богатые фруктозой, тоже будут провоцировать увеличение численности грибковой колонии. И лактоза, то есть молочный сахар, содержащийся в молоке, допустим, содержащийся в сыре, твороге, он тоже будет провоцировать рост грибной колонии в организме. Вот, ну вот, наверное, так. Ну и плюс еще, конечно, непосредственно употребление грибов нежелательно. Наверное, в общем плане это все. Хотя, если детализировать, то там достаточно большой список получится. Зоя Кукова спрашивает тебя. Почему у одних людей живот более эластичный и быстрее восстанавливается после растяжения, а у других так и остается пухленьким? Ну, благодарю за вопрос. Это, наверное, зависит от того, как много человек ест. Что если человек ест много и не ограничивает себя в еде, то есть ест без меры, то живот у него, что ни делай, будет оставаться пухленьким. Это раз, один момент. Второй момент – это состояние печени. Поскольку если состояние печени неудовлетворительно, то могут возникать такие близкие как к асциту состояния, дающие припухлость живота. Это два. Потом достаточно большой объем сальникового листа, но это опять же относится к вопросу дозе употребления пищи. Вот. И здесь можно сказать о качестве лимфы, лимфатической жидкости. То есть если лимфа движется плохо, то, соответственно, живот будет такой вялый, скорость обменных процессов там будет низкая, и, соответственно, будут накапливаться токсины, появляться жир, живот будет пухленький. Ну, вот так, наверное, можно ответить на вопрос. Идем дальше. Анна Ахамова, вопрос в эфир. Почему у маленьких детей всегда животик выпирает на любом питании, при любых нагрузках? Это просто физиологично для раннего детского возраста? Или есть чего опасаться? Спасибо. Ну вот, тут, честно говоря, я, может быть, с вами не соглашусь относительно того, что у маленьких детей живот всегда выпирает. Если ребенка не перекармливать, у него, в принципе, животик будет нормальный, и никуда он не выпирает здесь. В большей степени нужно смотреть, когда ребеночек лежит. То есть, если когда ребеночек лежит, и у него все равно живот холмиком, то все-таки вы его чем-то не тем кормите, либо перекармливаете. Вот. А в вертикальном положении, когда он стоит и животик немножко выпирает, то здесь, я думаю, это нормальное явление даже у тех, у кого живот в лежачем положении ровный, потому что дети не имеют, допустим, необходимости, так как взрослые, там, напрягать переднюю брюшную стенку для того, чтобы поддерживать себя в подтянутом виде. И они расслабленные ходят, так как выпячивают животик. И вот в этом отношении это нормально. Вот. Но если животик как барабанчик, и по нему стукаешь, и он отдается эхом, это значит, что животик забит газами. Это уже ненормально. То есть животик при простукивании должен издавать такой глухой звук. Если издает звонкий звук, как барабанчик, то здесь много газа. Значит, неправильно кормите, либо червяки. И снова мы возвращаемся к червякам. Идем дальше. Так, дядя Вася, вопрос в эфир. Что сказитель может сказать про непереносимость глютена и какую диету посоветует? Сказитель может посоветовать безглютеновую диету. В данном случае логично было, я думаю, такой посовет при данном вопросе. Безглютеновую, то есть нормальную, так как в принципе, здоровые люди питаются, перестать есть продукты, содержащие большое количество глютена. Но это прежде всего, допустим, все, где есть пшеничная мука, овес, то есть содержащий там повышенное содержание глютена. В основном хотя бы пшеничную муку прекратить есть, и уже будет легче гораздо. Далее Кристина задает вопрос. Захар, подруга недавно родила, появились внизу живота растяжки. Что же делать и как быть? Как убрать лишние сантиметры на талии и как убрать правильно растяжки? Растяжки на коже дружат с левой почкой. Как дружат? То есть если левая почка дисфункциональна, то появляются растяжки. Если растяжки появились, то их нужно убирать наведением на них какого-либо синяка. Лишние сантиметры на талии нужно убирать при помощи занятия каким-либо видом спорта, при увеличении двигательной активности. При этом кушать нужно низкокалорийную пищу для того, чтобы организм недополучаемую энергию брал из расщепления жиров, которые уже находятся в самом организме. И тогда надеемся, что он будет эти жиры брать с талии, и вы будете худеть. Наверное, так можно закончить ответ на этот вопрос. Анна Амаха, вопрос эфир. Как во время беременности и при грудном вскармливании безопасно чистить кишечник? Спасибо. Во время беременности и при грудном вскармливании важно добиваться того, чтобы в плод не поступали никакие вредные вещества. Чистка кишечника при помощи каких-то химических средств, чистка кишечника при помощи касторки нежелательно. Здесь очищать безопасно кишечник можно при помощи раствора, солевого раствора. Солевой раствор, там концентрация примерно чайная ложка на примерно 800 мл жидкости. И занимая положение на левом боку, колени согнуты в груди, то есть в позе эмбриона, мы при помощи кружки лестных вливаем в кишечник от литра до 2 литров жидкости подсоленной, и затем через 5, 10, 15, 20 минут ее назад выпускаем. Это будет безопасно, потому что чистящее средство, вот эта вот соленая жидкость, она будет близка по своему составу к крови, и никаких изменений в организме не вызовет. То же самое справедливо и для периода вскармливания. Так могу ответить на этот вопрос. То есть использовать солевой раствор для промывания кишечника. Это хорошо. И далее. Людмила Лентенко спрашивает. Что значит, если после клизмы потом выходит слизь? Благодарю, Людмила, за этот вопрос. Я очень люблю вопросы про слизь, про то, что выходит из чрева после клизмы. Итак. Вот тут началось, да. Вот тут в конце эфира он не удержался, это называется. Давай. Собственно говоря, если выходит прозрачная слизь, то и она такой достаточно плотной консистенции, то здесь можно предположить, что из вас по частям выходит гриб слизевик ликогал. Если эта слизь белесая, такая молочного цвета, то здесь можно предположить, что это грибок Candida albicans. Если эта слизь такая черноватая, то можно предположить, что это грибок Aspergillus niger. Если эта слизь желтовато-коричневая, то это можно предположить, что это разложившиеся глисты. Вот, если это слизь такой консистенции, как медуза, то можно предположить, что из вас вышел мицелий, то есть сердцевина грибницы. Это очень хорошо. Ну, собственно говоря, вот. То есть это либо грибки погибающие, вот, либо это разложившиеся черви, глисты. Если слизь, допустим, зеленая, зеленоватого цвета, то, возможно, это погибшие какие-то вирусы, бактерии, там, различные виды коков. Стрептококки, стафилококки, ну и так далее. Вот так можно ответить на этот вопрос. Хорошо ответил на этот вопрос. Ну что ж, давай будем подводить итог сегодняшнего нашего музыкального эфира. Что-то доброе, вечное. Доброе, вечное. Ну, сейчас постараюсь что-нибудь доброе, вечное изложить. Хочу все-таки порекомендовать всем обращать особое внимание на состояние своего живота, наблюдая за тем, насколько он мягкий, насколько он безболезненный. Вот, и стараться периодически его массировать. Вот, поскольку если вы будете обладать здоровым животом, то и жизнь ваша будет, скажем так, продолжительная и радостная, потому что больной живот, он дает нам безрадостное существование, и все наши мысли перемещаются с размышления о смысле жизни, скажем так, на размышление о том, как бы нам выжить. Вот, поэтому для того, чтобы мы пребывали в полной осознанности, жизнь и жили осознанно, нужно иметь здоровый, мягкий, безболезненный живот. И вот именно такой живот я всем нашим служителям и хочу пожелать. Благодарю. Хорошие слова. Вот вы послушайте доктора, он вам плохого не посоветует. Потому что каждый вспоминает о здоровье только тогда, как правило, когда здоровье почему-то его подводит. Вот это подход такой не очень разумный. Я предлагаю каждому из вас включить здравомыслие и не дожидаться, когда вдруг какой-то орган начинает включать красную лампочку и сирена звучит о том, что мне больно, а делать все возможное для того, чтобы плохого ничего с органом и с организмом не происходило. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 февраля 2018 года, вторник. По одному из старинных 17-й день месяца в Юг-Истуже 7526-го лета пятница. Правда о животе. Таков был сегодняшний наш эфир. Сказитель Захар Белинский, Арират. Низкий поклон тебе. И хочу также отвесить земной поклон, значит, и вот Народному славянскому радио и всем слушателям, кто слушал нас, задавал вопросы. Благодарствую. Хорошо. Ну и также нашим радиослушателям тоже земной поклон. Друзья мои, очень хорошо, что вы с нами. Очень хорошо, что вы задаете те вопросы, которые полезны каждому человеку. И те, которые заставляют, самое главное, задумываться о том, как что устроено. А это означает, что мы все вместе идем дорогой к веданию. Ведание, здравомыслие – это то, что нам поможет выйти из данной ситуации. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.